Савва был на коротке знаком с Александром Даниловичем, связывали их многие торговые дела по поставкам сукна для армии, лисьих и собольих шкур для французского двора, поставкам хлеба из Малороссии и разных вин из Саксонии до Венгрии. Знал Меньшиков и о тайных делах Саввиных и, поэтому, никогда не становился у него на дороге, не пытался помешать его торговле и очень хотел заполучить его и Толстого к себе в союзники в той тайной и явной политической возне возле трона державного, которая свойственна любому двору, как в Европе, так и в Азии. Ба, да кого же я вижу, друг мой Савва, сколько же лет уж не видывались. Виделись, то в прошлом месяце на ассамблее у государя. Какие ветры занесли, чем обязан я, ничтожный, высокому вниманию твоему. Здорово, князь, брось словословить, видишь ли, есть дело. Погодь, погодь, о делах-то, как живешь, сначала расскажи, чертова душа, как торговля, скольких баб еще оприходовал. Не дает и слова вставить, обнимает ласково, сжимает в своих медвежьих объятиях, а сам смотрит внимательно и зорко, какую сможет он выгоду для себя из дела оного извлечь, то, что визит, непростой, сразу уразумел, пытается угадать, куда же дело клонится. Погоди, Сан Данилыч, дело важное и не требующее ни малейшего промедления, государя нашего жизни касаемо, государственное дело. Ух ты, ну давай, давай, излагай, а потом уж и вспрыснем встречу, давно, черт усатый, хочу я выпить с тобой, уж больно ты умен, да скользок для меня, образован да хитер, не ухватишь тебя, черта, за место причинное. А это кто с тобой? А узнал, казачок, тот самый, что людишков моих побил в Галиче в 4-м году. Спасибо, казачок, спасибо, сударь, что не донес тогда государю, а не то не сносить бы мне бедной моей головушки. Спасенный-то ваш, подарочек султанов, мальчонка черномазый Ибрагим, ишь каким фруктом оказался, государю наипервейший друг теперь, роднее сына родного, законного стал. Уж и фалит его государь, и умен, где говорит и расторопен. Пусть, говорит, дети боярские и придворные все сподвижники мои с него пример берут в прилежании до верности делу нашему и усердию в государевой службе. В голосе звучит скрытая обида и ревность к новому цареву фавориту, да и под Лесной и под Полтавой, казачок, помню я заслуги твои. Это ж я тебя в лейтенанты, то и представил, не благодари, не благодари, заслужил. Отважен ты и верен. Погодь, погодь, князь, заканчивай кометь передо мной ломать, дело и впрямь очень важное, а ну-ка, Алексей Кириллович, будь добр, изложи-ка князю существо дела, только прошу тебя, излагай подробно и ничего не упусти. Алексей долго и подробно излагал дело, во все время рассказа князь слушал не перебивая, уставившись в пол и перебирая бумаги на столе. После рассказа воцарилось тягостное молчание, прерываемое тяжелым сопением Меньшикова. Потом он встал, подошел к бюро, вытащил початую темно-зеленую бутылку французского коньяку, достал два хрустальных бокала, поплевал в них, обтер изнутри полой камзола и плеснул по полной себе и Савве. Не дожидаясь, жадно выпил одним глотком, занюхал рукавом, крякнул и сплюнул на пол. «Каково твое мнение, Саввушка, че деять-то будем? Ух, и погулял уж, государь наш батюшка по Европам-то интим. А бабу-то инту, Сабрину Фрю придворную, помню я хорошо, как же, сперва-то я сам хотел ее пропороть, поросяну свежаю, уж изговорился почти со стервой малохольной, да Петр Алексеевич опередил, завсегда вот он впереди меня по бабскому делу оказывается. А что ж, батюшка наш, он-то везде первый и есть, скоро уж и государыня, матушка наша наследника ему родит, будет кому престол, да дело наше передать, не то, что энтот малохольный, да». Дело наше это очень, очень серьезное, ежели, как говаривает казачок наш, тайные общества мальтийские им заправляют, да только и мы сами с усами, сами общество имеем. Да ты пей, пей, Савва, по-трезвому тут и не решишь. Савва пригубил коньяк, хорош, черт, крепок и духмян, нам бы такие научиться делать. Ежели Бессарабию да Валахию покорим, из тамошнего винограду сможем не хуже коньяки изготовлять, всю Европу зальем. Нет у меня пока решения, Сашка, все опасно и чревато погибелью нашей, вот поэтому-то к тебе за советом и пришли. Ты всем известен, как человек умный и благородный, может, что путного и предложишь. Вот, что, Савва, что я сейчас надумал, должен ты будешь на ближайшей ассамблее с оным псом Стасем Михалевичем ссору затеять, да дуэлю с ним благородную учинить, а потом у него поверженного письмо то и затребовать, да и перстень его, с ядом для государя, разоблачить. Ты что, князь, он ведь есть лучший в Польше фехтовальщик, он же просто зарежет меня, как поросенка. Ваше превосходительство, встрял в разговор Алеха, дозволь мне службу тебе и государю нашему сослужить. И ты, Савва, послухай, ты ссору с супостатом затей, а я за тебя энту дуэлю держать буду, мол, у тебя рука поранена, с ворами де ночными дрался, да они тебе руку-то и поранили. По благородному правилу он должен согласиться на замену. А ранение руки мы тебе организуем и организуем через нападение воров ночных, чтобы вся Москва знала, что ты есть герой и геройски с ворами бился, честь дамскую защищая, и ранение всей баталии получил. Только ты людишков моих не убивай до смерти, а мертвяков готовых я уж подсуну вместо воров. Все будет а-ля натураль. А уж с супостатом я сражуся и если, Господь даст, постараюсь управиться. А там уж и ты с делами нашими и встревай. Только вы уж, господа, сделайте так, чтоб я на ассамблею ту был допущенный, в качестве помощника коменданта, для надлежащего порядка обеспечения. Меньшиков с удивлением искоса взглянул на Алешку. Потом достал третий бокал, плеснул себе, Савве и Алешке, опять не дожидаясь жадно выпил, Алешка, истово перекрестясь, ворочая кадыком, выпил зелье заморского, Савва опять пригубил и поставил бокал на стол. Ну вот и порешили, братцы мои, а как там уж получится на деле, Господь решит, только думаю я, господа, что готовиться вам надобно опять в путешествие тайную ехать, надать угрозу енту от государя нашего напрочь отвестить. А предприятие оное, думаю я, опаснее прежнего будет, ежели и вправду мальтийцы умыслом энтим злокозненным заправляют. Ну все, все, подите прочь, когда ассамблея состоится, уведомлю. А план-то твой, Алешка, ой как хорош, далеко могешь пойтить, только служи верно, лишнего не болтай да благодетели в своих помни и интересы их верно блюди, тогда и в выгоде будешь завсегда да и шкуру свою сохранишь. Глава третья. Ассамблея. Ассамблея удалась на славу. Бахусом опять был избран Иван Балакирев, а виночерпием Ян Лакоста. Он то и подливал гостям, заставляя их ползти на коленях к чану с вином. Петр сидел во главе стола, по правую руку, Екатерина, полная веселая, лицо красное лоснится от выпитого вина и жаркого платья, плотно обегающего ее полную, но по-звериному грациозную фигуру. Рядом с ней две красавицы-дочери, одетые по последней моде, нарумяненные, глазастенькие, ну точно куколки, заливаются звонким смехом, глядя, как взрослые дядьки на коленях ползают. По левую, друг и наперсник, Сашка Меньшиков, сам пьет без меры, но не пьянеет, а зорко всматривается в залу и заискивающе поглядывает на государя. Среди ближайших друзей и шутов Савва увидел Абрама. Подошел, обнял. «Эки ты, братец-красавец, вымахал. Высок, плечист, выправка ну прямо генеральская. От девок, небось, и отбою нет. Что ты, дядя Савва, я ж еще молодой, рано мне об этих делах думать, вот батюшка-государь велит, тогда и подумаю. А пока все мысли мои об науках военных, да об учебе. Я так скучаю, дядя Савва, по тебе, по дяде Алешке, по Петру Андреевичу, по Давыду, отцам моим названы. А что с рукой-то у тебя, дядя Савва? А, это пустяки, ночью от воров московских отбивался, вот и повредили руку немного. Алешка-то здесь должен быть, а, вот и он, эй, поди сюда, Алексей Кириллович, погляди, каков казак наш вымахал. Не зря жизнями мы своими рисковали. Алешка не очень приветливо посмотрел на Абрама. Да, хорош казак, ничего не скажешь. Слышь, Савва, дело наше, то не забывай. Я уж и истерпелся весь. Ты за Александром Даниловичем следи, он и должен знак нам подать. Разошлись. Савва обратил внимание на злой и ревнивый взгляд царевича, Алексея Петровича. Раздался зычный голос Бахуса. Господа, господа, танцы, объявляю минуэт. Ассамблея нынче разительно отличается от безумного пьянства и разгула десятилетней давности. Платья все европейские уже, бород не видно и в помине. Молодые дамы уже грациозные, и танцы более не производят впечатления дикой вакханалии. Петр весел, но не дик, по-доброму улыбается, смеется, треплет по плечам соратников да гостей. После танцев вновь уселись по столам. Стась Михалевич сидит напряженный прямо напротив Саввы. Савва на него не глядит, а смотрит за его взглядом. Тот ищет взглядом господина Кранкля. «Савва, друг, а что это у тебя с рукой? Почему на привязи, как у раненого?» Раздался зычный голос Меньшикова. «Расскажи-ка, будь любезен, про приключение свою, мы-то уже слыхали кое-чего, да государь-то небось и не знает подробности в твоих пикантных да интимных, будь любезен, сделай одолжение, обскажи, повесели компанию». «Право, Александр Данилович, не стоит». «Да нет уж, будь любезен». «Просим, просим», заверещали дамы, «расскажите, Савва». «Не упрямься, черт усатый, повесели народ», зычно встрял Петр. Это уже был приказ, и Савва как бы нехотя подчинился. «Ну ладно, значит, возвращался я, ночью на медник к себе на Покровку, иду я себе». «А откуда вы идешь то?» Сашка подталкивает разговор, направляя его в нужное русло. «Ну, из постоялого двора одного. Тут вижу, едет карета, и вдруг четверо воров останавливают пару, и к карете. Помогите, слышу оттуда. Я кидаюсь к карете, а там прекрасная дама. Ну я тут шпагу вытащил и в бой. Двоих сразу положил, а один супостат меня ножом по руке и резанул. А далее, ты далее обскажи, что далее приключилось. Ну будет, тебе, Александр Данилович, право. Нет, ты расскажи, что ж ты, черт мохнатый, самое интересное от народа и государя нашего скрываешь. Рассказывай, Савва. Это уже Петр. Как бы опять, подчиняясь приказу, Савва продолжает. Ну вот, значит... Кровь-то хлещет, дамы без памяти, я кучеру кричу, гони, черт. Он меня и привез в дом к даме той, она в себя пришла и в дом меня завела. Там рану мою промыла, перевязала. Ну, тут у нас и любовь и приключилась. Такая страстная оказалась дама, уж и так давала и эдак. Я еле живой уполз под утро. Муж, говорит, где-то ночами шастает, все дела у него какие-то важные, государственные, да и вообще, говорит, с его обрубком. Какая уж тут жизнь может быть? Зал грохнул от смеха. Петр вытирал слезы, Екатерина закрыла лицо руками и заливалась от смеха. А имя-то, имя хоть сказала свое, кто она такая, кто муж-то? Сказывала, что Ганной ее зовут, а по фамилии она. Ну, в общем, жена она одного польского посланника. Как бишь его, запамятовал, простите ради бога. Не Михлевича ли баба случайно? Ну не могу я говорить более, увольте. Михалевич встал из-за стола, лицо красное, весь зал хохочет до слез. Усы аж приподнялись, поднял бокал и плеснул Савве в лицо. «Сударь, ты есть низкая русская вонючая собака. Вся крев, курва блять сучья. Я тебя вызываю на дуэль. Ты кровью своей смоешь оскорбление дворянина. Цыганское и жидовское отродье. Я тебе яйца вместе с обрубком твоим жидовским отрежу и в рот твой поганый засуну. И еще». Зал притих. Петр приподнялся со своего кресла, бровь его удивленно приподнялась. Дуэли на ассамблеях, дело нередкое, и государем неосуждаемо, все должно быть, как в Европах, по-настоящему, по правилам, но здесь своим звериным чутьем почувствовал он нечто необычное. Не мог Савва просто так пойти на ссору, слишком уж деликатен, хитер и осторожен был его личный шпион. Взглянул на Меньшикова, тот невинно потупил взор. «Я готов дать вам удовлетворение, сударь, сейчас же, только по благородным ли правилам будет драться с раненым, с пострадавшим, спасая вашу же супругу от поругания ворами?» Минхерц, обратился Меньшиков к Петру, по французским рыцарским правилам, если вызываемый не могет провести бой из-за болезни или ранения, а вызывающий требует сатисфакции немедля, то за мест вызываемого могет выступить и евойный секундант или друг. Энта замена допускается и вполне в духе рыцарских традиций. А есть ли кто-нибудь, кто за Савву биться готов? Зал притих, всем было известно, что Стас Михалевский слыл в Польше лучшим фехтовальщиком, известно было также, что своему искусству обучался он во Франции, в Гренобльской школе, как известно, лучший в мире. Я дворянин и готов заменить Савву Рагузинского, друга моего, и готов также сложить голову свою, за честь егоную. Алешка вышел из тени зала и ответствовал строго по дуэльному уставу. Савва отыскал взглядом Кранкля. Тот, спрятавшись за спины гостей, отвернувшись, незаметно продвигался к выходу. «Государь, по французским правилам я имею право просить секунданта для своего супротивника. Я желаю секундантом для Михалевского видеть господина Иоганна Кранкля, помощника посланника австрийского, кой на ассамблее нашей присутствует. Крангль остановился, смертельно побледнел, стал как полотно, он не мог уж и вымолвить ни слова. Ему все стало понятно, понятно, что планы их с паном Стасем разоблачены, что погибель их ждет неминуемая и лютая, что не поможет им уже никакая дуэля. Стась Михалевский посмотрел на Алеху и вдруг увидел за его спиной хромого денщика, как две капли воды, похожего на того печника, который недавно чинил печь в его покоях во время разговора с Кранклем. И тоже все понял, и холодок предчувствия лютой смерти прополз по его спине. Он был человеком, очень отважным и мужественным. Решение пришло само собой. В полной тишине он открыл свой перстень, высыпал в бокал порошок без остатка, и одним глотком опустошил чашу. Через секунду он схватился за горло и с хрипом замертво упал подле стола. Изо рта вывалилась кровавая пена, ноги дернулись и он затих. Петр поднялся с места, губа его дергалась, руки тряслись, вид его был ужасен. «Все вон, все, кроме Саввы, Алехи и Меньшикова. Ты, Крангль, останься тоже. Все вон». Зала быстро опустела. Крангль, как стоял у двери, так и остался стоять, ноги его не слушались, в глазах проступала предсмертная тоска. «Господин Крангль, будьте любезны, представьте государю письмо ваше, что на медне получили вы из Голландии», — твердо и жестко промолвил Савва. «Да поди, поди сюда, что ж ты сомлел-то так, как баба прямо, смотреть противно. Видишь, царь российский никого зазря не казнит. Ежели покаешься, да поможешь делу нашему, то и жизнь сохранишь, и дыбы избегнешь. Подыть, подыть, не ссы как баба». Петр уже успокоился и смотрел на Кранкля холодно и беспощадно. Кранль грохнулся на колени, упал лицом в пол и завыл. «Прости ради Бога, государь, пощади жизнь мою, душу мою, вот оно письмо, вот оно проклятое, будь оно неладно. От секретаря Министерства иностранных дел Голландии, господина Роля, оно. Он и есть главный супостат, магистр ордена нашего, я же только подневольный исполнитель злой воли его, прости, государь». «Ладно, давай письмо сюда». Петр взял письмо, начал читать и по мере чтения, губы его начали дергаться, руки сжимались вы разжимались, усы топорщились, взгляд становился безумным и беспощадным. «Ах ты ж сука, ах ты ж гнида мальтийская, на жизнь государя покусился, вот вам жизнь моя», — показал он русский похабный жест. Хлопнул в ладоши. «В темную его, гада, до особого моего распоряжения. Не бить, и пыткам пока не подвергать. Иди, иди уже, Герр Кранкль, подумай пока в одиночестве о жести своей паскудной, о грехах своих, посиди, посиди пока в холодной». Глава третья. Новое задание. Всю ночь не сомкнул Петр глаз. Он нервно мерил опочивальню своими длинными ногами, бросаясь от одного окна к другому, размахивал руками, сжимая и разжимая яростно кулаки, выплескивая изо рта все мыслимые и немыслимые ругательства. Страх и обида душили его, так, что он аж задыхался, рвал ворот сорочки и мотал головой, как потревоженный олень. Впервые, после Сонькиного стрелецкого бунта, обуял его до слабости, до пота в чреслах, старый безудержный, почти животный ужас перед смертью своею, перед убийством плоти своей. Тень боярина Милославского, распластанного на стрелецких пиках, стояла перед мутным взором его. «Ведь что обидно-то, Катенька», — обращался он к Екатерине, которая молча, с материнским участием, взирала с супружеского ложа на мечущегося по опочивальне государя. «Что обидно-то, уж сколько-то я сделал для Европы, сколько душ русских загубил, спасая и Данию, и этого Иуду Августа. Не я ли поддержал Голландию и британцев подлых, когда они с Людовиком-то один на один бились? Я ж всей душою желаю Россию к прогрессу продвинуть, настоящую Европою и сделать. А они же замест благодарности, за заступничество мое, за спасение от супостата Свейского, убить меня надумали. Всю державу нашу опять на задворке, в Дворницкую, отправить захотели, что ли? Не выйдет, не выйдет. Вот вам всем. У меня и армия сейчас такая, что вам и не снилось, флот наш новый, лучше голландского будет. Солдаты мои лучше вашего сражаются, победы везде одерживают. А столица моя рукотворная в скорости восьмым чудом света станет, искусств и наук для всей земли пристанищем. Вот еще скоро и просвещение введу во всей державе. Правительствующий сенат уж завел, коллегии разные, академии, университеты скоро повсеместно заведу. Газеты и книги печатать для всего народа буду. Всякую технику устрою, мастеровых разных, ремесла и торговлю налажу. Не бывать более русившивой да лапотной, не бывать, никогда. Успокойся, душа моя, Петенька, заради Бога, не трави ты душу свою так. Они же изверги, тебя боятся, пуще огня небесного боятся. Ты же для них уже есть сила неодолимая, как и Россия наша матушка, с тобой вместе, она теперь уж никем неодолима, а они, британцы инти, да немцы всякие, они и тебя и державу нашу родимую за зверей диких мыслят. Успокойся, милый, иди ко мне, голубь мой родимый, я тебя успокою, приласкаю. Они же все не стоят даже и сапога твоего походного. Иди же ко мне, любимый мой, ну пожалуйста, отстань ты со своей жалостью. Вот баба чертова, все у тебя одно на уме. Вот погодь, Катька, погодь, ведь сначала-то они все союза со мной искали, послов присылали, подарки всякие, привилегии торговые просили, ниже земли стелились, и голландцы, и британцы, и инти, и австрийцы, чтоб я им содействие оказал. А как я над Карлой вверх уж взял, да под Полтавой его под орех разделал, они же все сразу в оппозицию ко мне и обернулись, и союз супротив меня создали, всею громадою своею на нас войной собрались хитить, вон и погубить меня уж приказали, чтоб смуту на Руси и сделать. Они вот все в тирании меня попрекают, мол, и деспот я, и Нерон кровавый, и душ людских, мол, погубитель, мол, свой народ и народы сопредельные в рабстве держу. Но ведь они-то сами, они же разве рабство настоящего не устраивают во всех пределах земных? Разве людьми, как скотом, не торгуют? Ну, разве ж это я ирландцев ихних под корень вырезаю, а Шотландию государства лишил? Ну не я же негров африканских на галерах в Америку тысячами немеренными завожу и на плантациях табачных их до погибели довожу. Не я же народы американские, вольные, под корень изничтожаю и жилища их разоряю. Губы его по-детски с обидою надулись и задрожали. Петр сделался как маленький ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Таким Марта и любила его больше всего. Могучий и непобедимый воитель, повелитель самого большого и могучего царства, все народы и державы склонили пред ним главы своя, а для нее, для простой крестьянской бабы, он, как сыночек, как дитятка малые да ласковые. Душа моя, Петенька, вот что я тебе скажу, любезный супруг мой. Вот я простая курлянская баба, на хуторе выросла, среди простых и необразованных селян. Я то знаю, как они промеж себя рассуждают. Никогда, они так думают, это, правда, Петенька, никогда, говорят они, русский мужик не станет им ровней. Пусть он, народ русский, и умнее и образованнее их будет, и богаче и сильнее, все одно, они перед Русью, как дворяне будут, как кровь голубая, а русскому человеку, кости черной, места нету среди них, а токмо место его видят они али на конюшне, али в поле трудится. Уж почему так они думают, я и не ведаю, только знаю я, что так оно и есть, так они и полагают между собою, и среди народов разных в Европах люди тоже так же рассуждают. Так что ж, по-твоему, правы были те бояре наши, что к старине нас призывают бороды да лапти носить, на печи спать, в шеи давить да горохом пердеть? Правы что ли они? Я уж и не знаю, Петенька, головушка ты моя забубенная, но только чую я всем сердцем своим, что непрост будет твой путь, кой ты избрал. А находишься ты сейчас в самом его начале, и что еще далее на пути твоем и народа нашего, многотерпца и многострадальца, будет, один Господь только и ведает. И я зато тебя, душа моя, и люблю так крепко, больше жизни моей, больше детушек наших малых, за то, что бесстрашен ты душою, за то, что тяжесть и муку несешь ты в себе, в сердце своем, такую непомерную, муку и тяжесть, об себе, об покое своем и не помышляешь, а стремишься токмо к цели великой и благородной. Как вот рыцарь тот, гешпанский, что ты мне давеча рассказывал. И я вот потому и есть самое, что ни на есть, счастливая баба на всей земле, что люблю я самого великого человека, которого только земля и знала. И еще потому, что ты любишь меня. Ну давай, дружочек мой, ну полно, то душу свою разрывать. Ну приди ко мне, я ж истомилась уж вся. Екатерина сбросила покрывало, раскрыла объятия, вся теплая, мягкая, полная и гибкая одновременно, протянула к Петру свои прекрасные руки. «Фу ты, баба, какая! Рази и шустаешь супротив тебя!» И Петр, закрыв глаза, окунулся вновь и вновь, до полного изнеможения своего, в такие знакомые и до боли любимые объятия, в этот опьяняющий запах молодой и свежей кожи, мягких и душистых волос, в запах крестьянского свежеиспеченного хлеба и парного деревенского молока, в теплые, трепетные и ласковые губы. Уже под самое утро он чуть забылся беспокойным сном. Утром, как всегда, встал, и до полудня все изнурял и изнурял себя до полного изнеможения тяжким кузнечным трудом. Потом, после полуденной трапезы, пошел в фехтовальную залу, где брал урок у маркиза Деранье, ученика самого знаменитого генерала де Артаньяна, и только к 4 часам, немного успокоившийся, вызвал для дальнейшего разговора Савву, Алешку и Сашку Меньшикова. Собрались в кабинете у Петра. Все трое сидели напряженные, ожидая любого поворота в переменчивом настроении монарха. «Ну что, господа, зачинщики и интриганы, объяснитесь, как и зачем это надоть было вам при дворе, при дамах, да при дочерях моих куметь такую ломать? Мингерц, а кабы мы пришли бы к тебе с доносом, да без доказательства в должных и крепких, ты бы нас сразу бы и в пыточную приказал. Да мы пыточной, то и не страшимся вовсе, страшнее всего, что угрозу жизни твоей не смогли бы отвесть. А кто ж это из вас такую водевилю искусную сочинил, уж не ты ли, Савва? Нет, ваше величество, это порученец ваш, герой полтавский, лейтенант-синельник, Алексей Кириллович. Неужто ты, Алешка? Ну, казак, ну молодца, а разыграл-то как в императорских театрах. А ежели бы этот полячишка, кобелина усатый, не спужался бы разоблачениев, а на дуэлю кровавую пошел бы, он-то ведь поражениев и не знал вовсе, всех упокоивал, изверг, силен, зараза, в сабле был. Господь бы мне помог, ваше величество, я ж не за себя дрался бы, а за государя своего, а за тебя, царь, батюшка, и голову не грех сложить. А насчет умениев да искусств евойных, да ведь и мы тоже не лыком шиты да пальцем деланы, он же приемы свои французские знавал, а про казачий бой, небось, и не слыхивал. А я на Дону, на Вольном, тоже не из простых казаков числился, и в бою свое умение не раз проявлял. Так что еша посмотрели бы, кто кого, чья бы верхи взяла, а беду от государя глядишь и отворотили бы. Ну, лады, молодца, молодца. А теперь, докладайте-ка, господа, диспозицию нашу, докладайте ваше мнение, что делать далее, как с этим голландцем поступать будем, коего враги наши в сыны, в бастарды, мне пророчат. Каковы будут ваши предложения, Мингерц? Думаю я, что команда твоя шпионская, слуги твои проверенные и верные, должны бы в Голландию прибыть, молодца того отыскать и вызнать, действительно ли он и юнош сын твой, али нет. Ежели действительно Сабринка-то от тебя забрюхатила, то тебе, государь, решать, все ж кровь твоя. А ты, например, Сашка, чтоб на моем месте бы сделал? Мингерц, я, грешный да темный, ничтожный слуга и раб твой, на твоем месте никогда и не буду, и помыслить себе этого вовсе никогда не смогу. Только сдается мне, что ежели ты законно престола наследия не изменишь, так, чтобы самому монарху наследника назначать, без вмешательства синоду, али по прямому мужескому наследству, да так, чтобы ты самолично мог державу и дело жизни твоей в надежные руки передать, то и готово сия энто будет продолжаться без концов, как за гешпанское наследство давеча, али, как за польское. А как уж с юношем этим поступить, токмо тебе одному и ведомо, токмо ты один и могешь порешить. Петр сидел в глубоком раздумье, раздувая свою голландскую трубку. Весь кабинет уж заволокло густым желтым дымом, до слез, до першения в горле. Прошел час, никто не проронил ни слова. Наконец Петр встал, потянулся до хруста в плечах, потер тонкими пальцами у висков, выбил на стол трубку и тихо проговорил: «В общем, так, ребята, поезжайте-ка вы в Голландию эту, разузнайте точно и в подробностях, как и что, кто всеми этими делами там заправляет, государи, али общество ихние тайные мальтийские, али еще и господа и иезуиты, папской курии анчихристы, и что это за господин роль такой, правда ли, что магистра он, и кто это лично моей погибели и погибели всему делу нашему ищет. Ежели найдете вы отпрыска моего, немедля отпишите, и все обстоятельства подробно растолкуете, а я уж и решению тогда и приму. Не могу я, так вот просто, греха такого смертного на душу взять, дитя родного на погибель отдать. И так я грехов много сотворил и народу погубил, немерено, Душа моя через это страдает, разрывается и плачет, и гореть мне за грехи мои в гиене огненной. Но ведь не злодей же я какой-нибудь, чтоб детей своих кровных на погибель обрекать. На сборы вам даю 3 дни. Получите грамоту сопроводительную, что, мол, по торговым делам путешествуете. У тебя, Савва, там, в Амстердаме, фактория, кажись, имеется, по мехам и лесу, так вот там и остановитесь. С послом, долгоруким Петром, не обчитесь, токмо сами действуйте или же через ихнюю торговую гильдию. Денег Сашка выделит, сколь надобно. Поедете путем через Польшу и Саксонию, к самому Августу, не ногой. Все, подите прочь, я еще поработать желаю. Через 3 дня, поутру, от Калужской заставы, Савва и Алешка с Давыдом тронулись в путь. Поздно вечером, перед самым уже отъездом, Меньшиков срочно вызвал Алексея Синельника к себе на дом и имел с ним секретную и приватную беседу. Глава 4. В поисках самозванца. Великому государю государства российского. Царю Великая Малая и Белая Руси. Владетелю земель. Ингерманландских, Лифлянских, Истландских и прочее и прочее и прочее. Романову Петру Алексеевичу. От надворного советника Рагузинского Саввы Лукича. Писано от сентября месяца числа 13 года 1713. Ваше Величество, спешу сообщить тебе о ходе выполнения некого секретного задания, кое поручено было мною от Вашего Величества по поводу выяснения обстоятельств появления в Голландии самозванца, объявленного некоторыми силами, вашим незаконнорожденным сыном. По прибытии в Голландию мы с лейтенантом Синельником остановились в российской торговой фактории, принадлежащей дому Рагузинского, как ты нам то и наказал. Первейшей нашей задачей было, чтобы отыскать небезызвестного тебе господина Роля и выяснить, каковы же его возможности и намерения в отношении государства российского, а также распознать те влиятельные силы, кои за вышеназванным господином пребывают. Нами достоверно установлено следующее. 1. Сей господин пребывал ранее на государственной службе в Министерстве иностранных дел, в незначительной должности, секретаря отдела. В его ведомстве пребывал отдел колониальной торговли, влияние коего на политику государства было едва ли значительным. Однако, господин Роль пользовался значительным большим неофициальным влиянием при дворе, так как получал он от своих агентов компрометные сведения о различных нарушениях в финансовой сфере многих высокопоставленных чиновников. Эти сведения вышеозначенный господин употреблял для своих корыстных целей через принятие парламентом нужных ему законов и распоряжений. Нами также установлено, что сей господин, являясь членом тайного общества вольных каменщиков, уже давно не подвластен руководству сей благородной организации, преследующей благие цели, а влияние свое использовал исключительно для других и корыстных целей. 2. Нами же установлено достоверно, что сей господин давно и регулярно сношался с британским посольством и действовал исключительно в интересах Британии, нанося державе своей политический и торговый урон. Как то в прежнюю бытность свою на вышеозначенном посту, он убедил господина Сурхита использовать сына знакомой тебе госпожи Сабрины Крафт, фрейлины при дворе, для политических целей шантажа вашего величества. 3. В 1707 году вышеозначенный господин вышел в отставку по здоровью и ныне является при дворе в качестве почетного вельможи, однако продолжает активно вмешиваться во внешнюю политику государства, исключительно в интересах британцев, используя нечестивые методы подкупа и шантажу. 4. Господин же барон Крафт, получив сведения о том, что его дочь стала жертвой алжирских буконьеров, внезапно скончался от апоплексического удара. Для установления нынешнего места пребывания сына Сабрины, Виктора, мы предприняли дерзкое похищение означенного господина Ролли и тайное перенаправление его во французский город Реймс, где мы и пребываем ныне, на нашей торговой фактории. Господин Роль скрытно находится ныне под нашим неусыпным и надежным надзором, и Алексей Кириллович добывает из него сведения об сыне Сабрины Крафт. Господин Роль признался при дознании, что выдаваемый им за Виктора Крафта юноша, таковым вовсе не является, а является лишь сыном некоего господина Самуэля Крафтмана, и звать его не Виктор, а Витольд. Вот этого-то молодого шевалье и собирался использовать господин Роль. Где же пребывает сейчас сам этот Виктор Крафт? Ни Роль, ни британские шпионы не знают и сами его же и разыскивают. 5. Мы предполагаем, что для строгого исполнения твоего наказа, Нам надобно бы совершить путешествие в страну Алжирию, с целью отыскать там госпожу Сабрину и через нее узнать, где могет пребывать ныне вышеозначенный Виктор. Ждем с нетерпением твоих дальнейших указаний. Пиши мне в город Реймс, торговый дом Савва Русский, для Саввы Лукича. Засим заканчиваю письмо, и желаем вашему величеству и государыне Екатерине и дочерям твоим Анне Елизавете многих и многих лет здравия и благополучия. Подпись. Рагузинский Савва. В город Реймс, в торговый дом Савва Русский, для Саввы Лукича. Писано от октября месяца числа 7 года 1713. Здравствуй, любезный друг Савва. Твое письмо получил. Выражаю полное свое удовлетворение работой твоей по выполнению государственного дела, тебе мною порученного. Ты правильно определил порядок задач и должным образом их исполняешь. Ныне обрати пристальное внимание свое на поиск означенного Виктора Крафта. Ежели для оных целей требуется изменение диспозиции твоей в Алжирию, то я это мероприятие одобряю. Описанного тобою господина Роля я припоминаю по встречам с ним во время пребывания моего с посольством в 97 годе. Этот подлец скрипучий все время предлагал мне всяческих срамных баб для плотских утех. Ты должен хорошенько подумать, как поступить по чести с этим супостатом. Кроме того, мне не очень нравится, что ты ничего не спрашиваешь, что же делать с этим самозванцем Витальдом Крафтманом. Я не требую оного, но ты должен основательно уменьшить опасность его пребывания в роли самозванца. Пусть напишет письменное отречение или расстанется с жизнью. Со шпионом британским так же поступите по справедливости. Жду от тебя новых обнадеживающих известий. Подпись. Михайло Петров. Великому государю государства российского. Царю Великая Малая и Белая Руси. Владетелю земель. Ингерманландских, Лифлянских, Истландских и прочее и прочее и прочее. Романову Петру Алексеевичу, от надворного советника Рагузинского Саввы Лукича, писано от сентября месяца числа 13 года 1713. Ваше Величество, письмо твое от 7 числа октября месяца получено мною. Сообщаю следующее. 1. Самозванец Витоль Крафтман перед угрозой убиения своего написал отрекающее послание, кое заверено нами в адвокатской конторе торговой компании Гиккерин и сын в городе Утрехте. Оное письмо прилагаю к данному посланию. 2. Шпион британский Алешкой умерщвлен, при этом дело изображено таким образом, что будто бы он и супостат самолично выпил яду, перед угрозой неотвратимого разоблачения в воровстве своем и казнократстве. Им же самолично, его рукою, писано покаянное письмо к парламенту и завещание, заверенное тем же адвокатом, всего своего состояния в пользу парламенту королевства Нидерланды. Копию завещательного письма прилагаю також. 3. Днями мы заканчиваем приготовления свои и немедля выезжаем в Алжирию, для поисков Сабрины Крафт. По возвращении из предприятия отпишу тебе в деталях о результатах наших и об обстоятельствах оного предприятия и сообщу також и новое место своего пребывания. Подпись. Рагузинский Савва. Дорогой адвокат, ваши услуги государству российскому будут по достоинству оценены нашим государем, в этом я даю вам слово дворянина. Но я все же хотел бы знать достоверно, какие причины побудили вас пойти на столь рискованное предприятие. Почему вы все же согласились заверить столь сомнительные документы, заведомо зная об их, мягко говоря, не очень законном происхождении? Савва и личный адвокат торговой компании Гиккерн и сын, господин Вильгельм Кройф, вели дружескую беседу в адвокатской конторе, сидя в уютном кабинете, обставленном по итальянской моде. На столе стояла бутылка прекрасного рейнского вина, заходящее осеннее солнце мягко освещало кабинет, в камине уютно потрескивали сосновые поленья, душистый табачный дым наполнял залу запахом экзотических дальних стран. Душе было приятно и покойно. Вильгельм Кройф, председатель адвокатской гильдии города Утрехта, крупный полноватый, стареющий уже господин, с мягкими, но выразительными чертами широкоскулого лица, одетый в мягкий бархатный камзол, цвета бордо, являл собою полную противоположность Савве Рагузинскому, черноволосому, с сильной проседью в длинных до плеч волосах, ястребиным внимательным взглядом. Однако эти столь разные внешние люди не могли скрыть явной взаимной симпатии, которая возникает обычно меж шумными и деликатными собеседниками. «Послушайте, господин Рагузинский, зачем вам знать точно мотивы моего поведения, разве вам недостаточно того, что я сделал для вас? Но ведь вы пошли на огромный риск, подписывая эти сомнительные документы, значит, тут затронуты и ваши личные интересы, разве не так?